Поговори со мной еще немного. Не засыпай до утренней зари. Уже кончается моя дорога. О, говори со мною! Говори! Пускай прелестных звуков столкновения картавый легкий голос твой преобразят стихотворенье, последнее, написанное мной.